Многие бутыли были красивой формы, с тяжелыми граненными пробками и латинскими названиями, выдавленными по стеклу, названиями, которые известны врачам уже много веков и успели войти в фольклор.